Динни и отец продолжали сидеть на своих местах. Появился судебный пристав. Передал судье записку. Судья что-то написал на ней. И пристав унес ее обратно к присяжным. Почти сейчас же они вошли. Широкое приятное лицо женщины, похожей на экономку, выражало обиду, словно ее принудили. И Динни сразу же угадала приговор. «Господа присяжные, вы пришли к единодушному решению?» Старшина встал. «К единодушному. Считаете ли вы ответчицу виновной в совершении прелюбодеяния с соответчиком?» «Да». «Считаете ли соответчика виновным в совершении прелюбодеяния с ответчицей?» «Разве это не одно и то же?» — мелькнуло в голове у Динни. «Да». «Какие убытки следует возложить на соответчика?» «Мы считаем, что он должен оплатить все судебные издержки». «Чем больше человек любит, тем больше он должен платить», — подумала Динни. Почти не вслушиваясь в слова судьи, она что-то шепнула отцу и выскользнула из зала. Крум стоял у окна, прислонившись к стене. Вся его фигура выражала глубокое отчаяние. «Ну как, Динни?» «Проиграно. Убытков не взыскивают, только все судебные издержки. Выйдем, мне нужно с вами поговорить». Они молча вышли. «Посидим на набережной». Вдруг Крум засмеялся. «На набережной? Замечательно». Больше они не обменялись ни словом, пока не уселись под платаном. Листья на нем еще не совсем распустились. Весна была холодная. «Да чего гадко на душе», — сказала Динни. «Я вел себя как болван. И вот чем все кончилось». «Вы ели что-нибудь за эти 2 дня?» «Вероятно. Пил я, во всяком случае, много». «Что вы думаете делать теперь, дружище?» «Повидаюсь с Джеком Маскимом и попытаюсь найти себе работу за пределами Англии». Динни поняла, что ничего не может поделать. Она могла бы помочь, только если бы знала чувства Кляр. «Советов обычно не слушают», — начала она. «Но все-таки, могли бы вы с месяц ничего не предпринимать?» «Не знаю, Динни». «Кобылы доставлены?» «Нет еще». «Неужели вы бросите это дело, даже не начав его?» «У меня сейчас, по-моему, только одно дело. Где-нибудь и как-нибудь просуществовать». «Вы думаете, я этого не переживала? Но только не делайте ничего сгоряча, обещайте мне. До свидания, дорогой мой, я должна бежать». Она встала и крепко пожала ему руку. Когда она явилась к Дорнфорду, Кляр и генерал были уже там. И с ними юный Роджер. Глядя на Кляр, можно было подумать, что все случившееся произошло с кем-то другим. Генерал в эту минуту спрашивал Роджера. «Во что обойдутся все издержки, мистер Форсайт?» «Я думаю, около 1000. 1000 фунтов за то, что люди сказали правду. Пусть Крум внесет только свою долю. Мы не можем допустить, чтобы он заплатил все. У него же нет ни гроша». Роджер взял понюшку табаку. «Ну, надо пойти успокоить жену», — сказал генерал. «Мы возвращаемся в Кондефорд сегодня, во второй половине дня. Ты с нами, Динни?» Динни кивнула. «Хорошо. Огромное спасибо, мистер Форсайт. Значит, постановление суда мы получим в начале ноября. До свидания». После его ухода Динни спросила вполголоса. «Теперь, когда все кончено, скажите откровенно, что вы об этом думаете?» «То же, что и раньше. Если бы на месте Клэр были вы, мы бы выиграли». «Я хочу знать», — холодно ответила Динни. — «Верите вы им или нет?» «В целом, да». «Неужели пойти дальше этого юрист не в состоянии?» Юный Роджер улыбнулся. «Всякий, говорящий правду, о чем-нибудь думал, чит». «Это очень верно», — подумала Динни. «Не взять ли такси?» Сидя в машине, Клэр сказала. «Могу я попросить тебя кое о чем, Динни? Привези мои вещи на Мьюз». «Ну, конечно. Мне не хочется в Кондефорд. Ты видела Тони?» «Видела». «Как он?» «Очень плохо. «Очень плохо», — горестно повторила Кляр. «А что я могла сделать? Я ведь солгала ради него». Динни, глядя перед собой в пространство, спросила. «Когда ты сможешь? Скажи мне, как ты к нему относишься?» «Когда буду знать сама, тогда скажу». «Тебе надо поесть, детка». «Да, я голодна. Я сойду здесь, на Оксфорд-стрит. Привезешь мне вещи, и я буду приводить все в порядок. Мне кажется, я могла бы проспать целые сутки. А, наверное, и глаз не сомкну. Если будешь разводиться, Динни, никогда не защищайся. Я все время придумываю более удачные ответы». Динни сжала ее локоть и поехала дальше на Саут-сквер.